Глава 10. Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В комнате было полутемно. Занавески прикрыты и свет не включали. Лика лежала на кровати, глаза закрыты, лицо бледное. Нет, не просто бледное, серое, как будто весь загар, который она набрала под жарким крымским солнцем, вдруг сполз с нее, словно маска. На висках испарина, в уголках губ трещинки. Не похоже на сон. Скорее, как будто отключилась. Рядом сидела Маша. Согнулась, возилась с какой-то тряпкой в миске. До меня донесся резкий запах, аж передернула. Уксус, блядь. Рука сама собой легла на рукоятку пистолета, прежде чем я понял, что живых мертвецов тут нет и быть не может, просто компресс. Она действительно смачивала тряпку в уксусной воде, чтобы охладить тело. Испарение, все дела. Работает. Не самый лучший вариант, конечно, но хоть что-то. Маша обернулась на звук, коротко кивнула и, не сказав ни слова, отжала тряпку, снова положила ее Лике на лоб. Та дернулась еле-еле, лицо на секунду сморщилось от облегчения, и все, снова тишина. Даже дыхание почти не слышно. «Спит», — тихо сказала медсестра. «Спит или отключилась», — уточнил я. Сам не узнал свой голос, сухой, как песок. «Просто спит», — Маша покачала головой. «Но ей тяжело. Очень». Я зашел, поставил рюкзак на пол, присел рядом. Конкретней. Насколько все херово. «Я же не врач», — Маша вздохнула. «Я могу зашить, уколоть, повязку сменить». А с таким я не знаю, что делать. Это похоже на пневмонию, но легкие послушать нечем. Да я и не умею. А без анализов антибиотики подбирать только наобум. У нее жар, и она есть не может, наружу выворачивает, только пьет. Вчера было не так, она бодрая была, даже относительно веселая. Похоже, что болезнь реально стремительно разворачивается. Блядство. Я молча расстегнул рюкзак и вывалил на пол все, что взяли в аптеке. Почти все упаковки одноцветные. Никто не делает яркие пачки для рецептурных лекарств. Их ведь по телевизору не покажешь. Нет смысла на дешевый маркетинг ловить. Это поможет? Она кинулась к ним, быстро перебирая упаковки. Несколько раз вскидывала брови, что-то себе под нос бормотала, потом схватила одну пачку, вторую проверила сроки. Есть нужные. Вот это точно пригодится. Она показала упаковку, на которой было написано... Цефураксим. Но тут антибиотики только, а нужны жаропонижающие и противовоспалительные хорошие. У нее жар. Уже мозг начинает плавиться. «Я найду», — сказал я. «Иди напиши список. На бумаге, четко, по названиям. Несколько вариантов того, что надо. Я людей пошлю, хоть что-то, но найдут». Маша кивнула и встала. Прошла мимо меня к двери. Задержалась на полшага. Хотела, кажется, что-то сказать, но не стала. Просто ушла. Я остался с Ликой. Сел ближе, почти на край кровати. Осторожно взял ее за руку, как лед. Вены проступают, кожа тонкая, будто натянутая. А потом коснулся щеки и тут же отдернул ладонь. Кипяток. Черт. Я помнил, какой она была вчера. Усталая, но живая. Шутила, даже улыбалась. А сегодня лежит, будто уже не с нами. Не услышала, как я вошел. Не чувствует, как я ее за руку держу. Даже в ответ пальцы не сжимает. Я провел пальцем по ее ладони, взял ее в обе руки и стал растирать, греть. Хоть как-то. Хоть что-то сделать, а не просто сидеть и пялиться. Поднес ладонь к своей щеке. Черт, Лика. Не думал я, что привяжусь к кому-то в этом аду. Но вот привязался. И не к телу, не к ласке, а к тому, что она стала частью. Да, частью меня, блядь уж. Моей женщиной. Без дураков. Возможно, единственным, что держало меня на плаву, потому что если бы не она, не тот разговор после того, как я узнал о своем прошлом, я бы не собрал себя. Может, окончательно на части развалился бы, а, возможно, наоборот. Стал тем, кем они меня считали, тем, кого боялись, тем, кого я сам в себе чувствовал, когда начинал терять контроль, маньяком ебаным. Но она меня вытащила. И теперь пришла моя очередь отплатить ей за это. Так что я ее вытащу. Нужен... План нужен. Во-первых, лекарства. За ними я прямо сейчас отправлю группу из местных. Олег поведет. Ему пора уже не только драться, но и командовать учиться. Да и я этому разумному не по возрасту подростку доверяю полностью. А во-вторых, те, кто сидит в больнице. Они там, наверное, сейчас в отчаянии, потому что мы просто ушли, не подав никакого сигнала. Ну а что мы могли сделать? В ответ им баннер вывесить или что? Рации у них, по идее, быть не может, никакой связи нет. Я, конечно, пожестикулировал, мол, ждите, но поняли ли они это? Но среди них должен быть врач. Да любой, хоть хирург, хоть проктолог, мать его, он все равно в болезнях и лекарствах будет понимать и сможет их с Яной вытащить. Так что, наверное, если я смогу вытащить их, то расплачусь за жизнь Лики. Ладно, пора действовать. Я провел ладонью по ее щеке, уже не отдергивая руку, после чего развернулся и вышел из комнаты. Чуть ли не бегом скатился вниз по лестнице. Овод, Степаныч и Олег сидели внизу. Подросток под руководством росгвардейца чистил свой калашников. Правильно. Мне тоже нужно этим заняться. С глушителем, пусть даже самодельным, механизм засирается гораздо быстрее, и, судя по всему, они уже заканчивали. «Олег», — сказал я, — «как закончишь чистить, найди Пашку и Мустафу, обоих ко мне. Степаныч, Овод, мы сейчас с вами совет держать будем». «Ты хочешь в больницу влезть?» — спросил Овод. «Да», — кивнул я, — «людей оттуда надо вытаскивать без вариантов». Он хмыкнул, а потом собрал затвор и затолкал его на место. После чего вставил возвратную пружину и надел крышку ствольной коробки. Направил автомат в сторону, нажал на спуск и после этого примкнул магазин. Олег повторил его действия, забросил ремень автомата на плечо и быстрым шагом двинулся на выход из дома. «Исполнять приказ пошел. Это хорошо». «Рад», — вдруг проговорил Овод, — «что в тебе не ошибся. Если честно, не думал, что ты вот так вот станешь рисковать». «Это будет рискованно», — сказал я. «Охренеть, как рискованно. Ты ведь видел, сколько там тварей, и, скорее всего, в окрестных районах их не меньше, и рисковать будем мы все». «Но у тебя ведь есть идея?» — спросил он. «Я думаю, если бы ты не видел вариантов, то не взялся бы. За безнадежное дело точно не взялся бы». «В этом ты прав», — я улыбнулся. «Сейчас найдем одну сумку, и я тебе кое-что покажу. Пошли за мной». Я поднялся и двинулся в сторону комнаты, которую мы заняли под склад. Вещи из машин давно уже затащили в дом, и оставалось только найти нужную сумку. Сделал я это далеко не сразу, но все-таки отыскал, положил ее на кровать и приоткрыл. Внутри был пакет, и я развернул его. «Это еще что?» — спросил росгвардеец. «В сумке были остатки фейерверков, которые мы взяли еще в Севастополе. То, что я не распотрошил под бомбы, а оставил так, с расчетом на то, что пригодится. И вот сейчас мне пришла в голову идея, что действительно может пригодиться». «Ты салют решил для зомби устроить?» — спросил он. «Не совсем». Я покачал головой. «Но в общем и целом да». «Ты заметил же, как они на твою звездку отреагировали?» «Ага», — кивнул Овод, — «уставились, да и пялились, пока не погасло, будто загипнотизировало их что-то». «А это просто сигналка. Она не бахает особо», — сказал я. «А прикинь, вот такие вот штуки, которые будут вверх взлетать, взрываться, шуметь, короче, как на Новый год или на День Победы. И как ты думаешь, пойдут они на них?» «Может сработать», — проговорил Степаныч с сомнением в голосе. «Но как мы их запускать будем? По идее, надо из разных точек сразу несколько пустить». «Не-а». Я покачал головой. «Мы будем управлять толпой. Зажмем в одной точке, но очень много, и пусть бомбит хотя бы минут 10. К этому времени они все туда двинутся, причем, подозреваю, со всего города. А мы свалить успеем. На тигре-то. А потом вламываемся в больницу. Зачищаем ее, лезем внутрь, спасаем всех, вывозим. И честь нам, и хвала». «Но тут есть один нюанс». Овод посмотрел на меня с интересом. «Чтобы эта тема сработала, ее запускать нужно ночью. Ну, либо вечером хотя бы, когда темно уже будет. А зомби в это время быстрее становятся, ну и морфы». «Точно», — сказал я. «Поэтому мы все делаем так. Заезжаем в город вечером, запускаем фейерверк, пока горит, уезжаем. Даем крюка, едем к больнице, высаживаем десант. Пойдем, ну, как обычно, наверное, я, да ты, Олег, может быть. Вход баррикадируем, зачищаем больницу, находим людей и с ними уже до утра сидим. С утра даем сигнал». «Край звал?» — спросили у меня за спиной. Я повернулся и увидел там Мустафу, Пашку и Олега. Однако парень уже сбегать и найти всех успел. «Возьми с собой еще одного человека из местных, из тех, кому оружие дали», — сказал я. «Потом вчетвером садитесь в один из УАЗиков и едете туда, куда Олег скажет. Там магазин мы вскрыли, но в нем еды не так много, зато рядом аптека». «Олег». «Я», — негромко отозвался подросток, — «найдешь Машу. Она список должна написать из того, что надо привезти. Поэтому списку в аптеке нужно найти, так что ищите хорошо. Ты за старшего, понял?» «Это как?» А вот Мустафа, похоже, не понял. «Это так», — я добавил в голос стали. «Парень не отсиживался за городом, а со мной в самом пекле был и делал дело. Так что слушайте его, он знает, как выживать и что с зомби делать. На лице местного старосты появилось сомнение. Сейчас попросит нас самих съездить. Да только вот нет у нас такой возможности. Нам надо к операции этой спасательной готовиться. А вариантов не вытащить людей из больницы у нас тоже нет. Должен же там хотя бы один врач быть. Да и вообще, обязанности надо делегировать уметь. Если я буду везде носиться сам и все делать, то не преуспею вообще нигде. «Мустафа, не бойся», — сказал я. «Нет там зомби почти. Все, что были, сюда пришли, в село, и мы их убили. Мы там почти час на улице торчали, и ни одного так и не появилось. А если что, Олег стреляет хорошо, понял?» «Ерар?» — развел он руками, решив, по-видимому, что спорить действительно смысла нет. «Слушай его, он хоть и молодой, но повидал до хрена. Решил я немного придать вес авторитету Олега, я бы ему жизнь доверил». Лицо подростка вытянулось. Похоже, что он не до конца поверил своим ушам. Ну, на самом деле, ни одной же Наташей ограничиваться. Его тоже нужно воспитывать. Раньше-то он, подозреваю, в игрушке сидел, играл и в компах ковырялся, а теперь боец. А если получится, то и командиром станет. Вылазка, в общем-то, безопасная, и посмотрим, как он себя покажет. Не станет ли проявлять лишние инициативы? Все ли будет в порядке? Потом надо только у Пашки спросить, как он руководил, разумно ли. «Паш, с тигром все нормально?» — спросил я. «Да», — кивнул он, — «заебательская машина, честно говоря. Повезло нам, даже Урал не так жалко». И тут же помрачнел, поймав взгляд овода. «Ну да, я бы лично тоже предпочел бы дальше ехать на мотоцикле, но чтобы шмель при этом был с нами». Я промолчал. «Но выскажу ему потом это наедине». «У нас овод один из немногих хороших бойцов, и за его моралью нужно следить, а смерть своего товарища он воспринял очень тяжело». «Все свободны», — проговорил я, глядя на Пашку и Мустафу, повернулся к Олегу. «Ты за них всех отвечаешь, передо мной, лично, понял?» Подросток только кивнул. Секунду спустя они исчезли за дверным проемом, а я повернулся к Степанычу и Оводу. «Уверен?» — спросил старик. «Он все-таки пацан еще». «А кого мне еще отправить?» — спросил я. «Вы мне нужны сейчас, чтобы спланировать все. Пашка в командиры не годится от слова совсем. Его местные в бараний рог согнут, особенно татарин этот хитрожопый. Да и пусть пацан, боевой зато, и свой, наш». «Прав край», — сказал Овод. «Нормально все будет. Еще какие идеи есть?» «Мы в замкнутое пространство лезем», — проговорил я. «Причем мы с тобой вдвоем, сам понимаешь, больница — это пиздец. Если снаружи столько живых трупов, то внутри их может быть еще больше. А нам надо всю зачистить, потому что там лекарства, причем такие, которые от тяжелых болезней. Там аппаратура. Работает или нет, пока непонятно. Но что-то наверняка запустить сможем. Там книги какие-то, в конце концов, журналы медицинские. Ну и самое главное, там врачи должны быть». «Но больницу мародерить и вывозить будем всю, так?» Гвардеец посмотрел мне в глаза. «Так», — кивнул я. «Но до этого мы с зомби дрались только на открытых пространствах. И их было мало. Здесь их будет много, будет вечер, так что они еще и быстрыми будут. И самое главное, из автоматов мы особо пострелять не сможем. Мы не знаем, где выжившие сидят, а пятерка стену пробьет в легкую. То есть работать будем из пистолетов. Так и риск рикошетов меньше». «Ну хоть не топорами», — пробормотал он. «Это еще не все», — сказал я. «Нужно подумать что-то о защите. Перчатки, армированные тактические, у нас есть, их твари прокусить не смогут точно. Если только зуб в щель попадет. Помимо этого имеются в наличии наколенники, тоже наденем. Но этого мало». «И что предлагаешь?» — спросил Степаныч. «Доспех нам тут точно никто не скует». «В доспехе мы и ходить толком не сможем», — ответил я. «Действуем просто. Сейчас пройдемся по деревне и соберем журналы старые. Тут ведь наверняка многие их хранят на чердаках. Сам же знаешь, нашему человеку все может пригодиться. Ну и выбрасывать тоже жалко. И клейкую ленту, желательно армированную, сантехническую». «Хочешь щитки сделать?» — догадался гвардеец. «Вроде того», — кивнул я. «Обматываем на руку или ногу пару журналов, сверху скотч. Прокусить это уже никакая тварь не сможет. Проще будет руку или ногу сломать. Бронежилеты, естественно, надеваем. Это не только от укусов защита, но и от рикошетов. Ну и мало ли, вдруг там у кого-то оружие все-таки есть, и они в нас пальнут случайно». «Справимся», — покачал головой Овод. «Да и ходить и драться будет тяжело. Это лучше, чем если покусают», — сказал я. «А там, может, толпа кинуться. Реально, толпа незащищенного человека за секунды на куски разорвут». «Я пройдусь по деревне, соберу журналы», — проговорил Степаныч. «Дадут, думаю. Вообще идея разумная, край. Еще что-нибудь?» «Фонари надо взять мощные», — сказал я, — «потому что если там морфы, то то они света боятся. Чисто за счет этого мы с тобой тогда в бомбарии выжили». «Есть подствольные», — кивнул старик. «На ПЛК планки есть, на них можно надеть. Считай, куда целитесь, туда и светите. Но там в целом темно будет. У военных были химические фонарики, тоже с собой возьмете». «Хорошо», — кивнул я. «Еще вместо гранат наши бомбы возьмем, которые я из пороха сделал. У них мощность поменьше будет, да и осколки стену точно не пробьют». «Ну, в общем-то, и все. Больше идей особых нет». «В какую-то жопу мы лезем», — пробормотал Овод. «А ты этого сразу не понял?» — спросил я. «Еще когда мы только к мосту выезжали. Сразу же ясно было, что это вообще не веселая прогулка будет». «Да понял я все». Сразу же отмахнулся он. «Нормально. Это я так просто бурчу по привычке. Ну, раз придумали все, что могли, давайте готовиться», — решил я. «До заката часов 6 еще, так что через 4 выезжаем». А сам прикинул. «Рискуем. Очень сильно рискуем. Лезть вдвоем в больницу, где мертвецов до жопы, пусть и при стволах, да с минимальной защитой. А какая у нас альтернатива есть? Автокран найти и людей через окно эвакуировать? То-то и оно, нет у нас этого самого автокрана. И не предвидится. Ладно. Глаза боятся, а руки делают».